Примечание первое. В данном случае под черепахой подразумевается не военное построение, аналогичное древнеримскому, а вид осадной техники, применяемой в древности. Навес на колесах, за которым укрывались солдаты, когда подкапывали крепостную стену или уравнивали землю. Крыша его была покатой или коньковой, наружные стены изготавливались, как правило, из двойного слоя сырых кож, набитых травой или соломой, пропитанных уксусом или другими доступными огнеупорными веществами. Пол делался разборным, что и давало возможность раскапывать землю. Черепахи также могли выступать защитой для таранов. Примечание второе. Более древние баллисты, известные с античного времени, были камнеметами. Баллисты-стрелометы появились значительно позднее. Катапульты применялись против живой силы противника, баллисты – для разрушения оборонительных сооружений. В данном случае под катапультой имеется в виду двухплечевой торсионный стреломет, под баллистой – камнемет. Слово «катапульта» греческого происхождения и означало любое метательное оружие. Баллиста – латинского.